Право входа. Крылья, крылья, вы растете болезненно. С 1914 года человечество пришло в космическое беспокойство. Пока одна часть людей занялась плохо объяснимую стрельбою, другая инстинктивно задвигалась. С числом убитых возрастало число путников по всем путям передвижения. Явное уменьшение людей вызывало чрезвычайное переполнение городов и гостиниц. Все поднялось, все поехало, и как сонный человек в кошмаре. Правительства замахали руками, пытаясь преградить путь блуждания народов затруднениями виз и разрешений, но поток сквозь пальцы устремился. Уже 9 лет бродит человечество, толкается из угла в угол. Произнесло весь словарь добра и поношения, и сам земной шар сделался малым. Но среди судорог, среди опасных взлетов, за поисками чудесного края начинают расти крылья, и мысли начинают клубиться выше, и сквозь дым мечтаний начинают светить возможности действительных достижений. С болью, но крылья растут. Милые люди, опять я увидал, как вы путешествуете. Опять я увидел в ваших руках книжку Бедекера с перечнем волшебных нахождений красоты, голгоф и страданий искусства и знания, досыта накормили железные дороги, гостиницы, компании Кука и все, что цепко следит за блужданием толп. Вы отлично пользуетесь всей аптекой творчества. Даже ваши закруженные в водовороте глаза через лорнет и монокль ищут лечение искусством. Великими трудами кто-то строил пантеон красоты, кто-то трудился, раскладывая нахождение по пробиркам критических лабораторий. И вот является ваш автомобиль, и опытный повар подносит вам изысканную трапезу красоты. Но может ли желудок ваш переварить эту пищу? Да и имеете ли вы право входа в трапезную? Дали вы когда-нибудь что-нибудь, оправдавшее ваше приближение к искусству и знанию? Вообще умеете ли вы дать? И говорили ли вам, что лишь давшие получат? Если же вы не имеете права на вход во храм, если вы не заработали их сами своим трудом, если вы желаете лишь получать, то не вам ли принадлежит кличка паразитов, ибо вы ползаете по храму, не внося в него ничего? Вы бороздите собою лик земли, бесцеремонно толпитесь на ступенях чужих завоеваний и легкомысленно полагаете, что все труды и творения для вас. Будьте сегодня честны и сознайтесь, что вы не только ничего не сделали для роста искусства и знания, но вообще даже не знаете, как это и сделать. И как ничтожно ваше оправдание. Вы иногда слушали музыку, ваш глаз скользил по картинам, вы похлопывали рукою скульптуру, и, зевая, вы отдавали час времени для прослушания именитого лектора. Но затем, когда автомобиль переносил ваше драгоценное тело до дома, во что претворялись впечатления ваши? В скуку, в зевок, в обед и злословие? Потому, когда человек имущий и с возможностями будет вам говорить об искусстве и знании, всегда спрашивайте его, что же вы-то сделали для красоты, чтобы иметь право говорить о ней? И еще скажите ему, вот с этого дня, встречаясь с красотою, будете всегда вспоминать, что вы паразит, доколе не попытаетесь принести свой камень вечному храму, доколе не заработаете право входа. Так и скажите. И видим не принесших. Видим людей с потухшими взглядами, когда, сгорбившись, они сидят у целебных вод, ожидая очередь влить глоток механической жизни. Слышим их разговоры, сожаления о прошлом дне, и весь мир закрылся для них. И нет сознания, что все отупение сменилось бы быстро, если бы хоть одна из вечных целей прекрасного открылась им. И они поняли бы, что вне возраста, вне телесных болезней, вне всех предрассудков, они могли бы немедля подойти к вечной радости духа, ибо не страдание, а радость заповедана. Иначе жаль всех людей, бесцельно стремящихся ублажить вас, бесцельных. Жаль ваших портных и прачек. Жаль ваших шоферов, ибо даже не знаете, какой адрес дать им. И тут же рядом лежит весь прекрасный мир, мир радости, созиданий и достижений. За ласку, за улыбку о красоте затвор первых врат уже повернется, а за желание отдать упадет и второй замок. Попробуйте отдать или хотя бы предложить что-то, но без себелюбия и сомнения. Возмездие старицею уже ожидает вас, и не в каких-то будущих жизнях, а именно теперь, здесь, если только уловите ритм жизни, ибо в ритме гармония. Путники, сумейте отдать, чтобы получить право на вход во храм. Через красоту подойдете, поймите и запомните. Вам поручил сказать «красота». Ты, имеющий ухо, ты, имеющий глаз открытый, ты, познавший меня, и да будут глубины небес тебе благодатны, благо тебе, устреми взор, подобно соколу, вдаль, через красоту подойдете, поймите и запомните. 1923 год.